Примечание. Кончу как Ницше или Лотриамон. Вспомнить Гогена. Семенон называет здесь известных деятелей культуры, закончивших жизнь душевнобольными. Фридрих Ницше 1844-1900 годы. Лотриамон, настоящее имя Изидор Дюкас, 1846-1870, Поль Гоген, 1848-1903 годы. Конец второй дорожки второго рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение.